Они захватили корабль скорее убийством, нежели боем. Терзание было разбросано по всему дитя Титана, и они безжалостно уничтожали всякого, кого находили. Воины крались во тьме. Тидиас и Кадин двигались впереди Аримана и Астреуса. После того, как последние заставили стражи умолкнуть, они забрали их доспехи и оружие. Броня плохо сидела, была в отвратительном состоянии и воняла, но все же работала. На первый взгляд они не отличались от посвященных терзания, но обман быстро становился явным. По одному их виду Ариман мог заметить разницу. Пусть Астреос, Кадин и Тидиас выглядели как терзания, но они двигались совершенно иначе. В каждом жесте воина терзания чувствовалась неукротимость, словно каждый рывок был еле сдерживаемым ударом. Астреос и его братья действовали с отточенной дисциплинированностью. Каждое их движение порождалось многолетней практикой и полной сосредоточенностью. При встречах с терзанием или рабами Ариман сеял смятение в их разумах. Тидиас, Кадин и Астреос выходили из теней, словно несущиеся к добыче волки. Их раны все еще заживали, но это ничуть не уменьшало их смертоносность. Они убивали ножами, вгоняя их в шеи или в глазницы. Из ран фонтаном била кровь, пока троица оттягивала конвульсивно дергающиеся трупы во мрак. Одноглазые братья не разговаривали, но от Аримана не укрылось, как они всякий раз останавливались, чтобы вынуть глаз очередному убитому. 12 воинов терзания и 6 надсмотрщиков погибли к тому времени, как они достигли коридора, ведущего на мостик Дитя Титана. На вымощенном медью полу до сих пор оставались ожоги от изгнания Ариманом демона. Перед высокими дверьми ходило 5 воинов терзания. Ариман знал их. Как и тюремщик Хагас, они были немыми. Их плоть изжевана шрамами, а разумы походили на тусклое железо. Гзрель не доверял большинству последователей, и немые силачи были единственными, кому он позволял стеречь ценности. Ариман на краткий миг порадовался, что в своем высокомерии Гзрель никому не доверял охранять собственную жизнь. Ариман шагнул к стражам. Пространство перед дверьми представляло собой полукруг из черного металла, по которому вились уложенные медью спирали. Потолок выгибался, вскрытый тенью купол из бронестекла. Звезды за ним слабо мерцали вокруг грязного свечения великого ока, многоцветные очертания которого вихрились на фоне безбрежной черноты. В таком освещении стражам потребовалось время, чтобы заметить Аримана. В руке он сжимал меч Толбыка. Сердцевина оружия пока молчала, но разум и тело воина были в полной готовности. В нем пульсировала усталость, но за время после освобождения Астреуса он постарался привести себя в состояние полной сосредоточенности. Ариман знал, что позже поплатится за это, если, конечно, им удастся выжить. Стражи обернулись в его сторону. Ариман не остановился. Один из стражей, должно быть, почувствовал что-то неладное, поскольку цепной меч в его руке зарычал. Ариман заметил, как в разумах остальных воинов вспыхнули сомнения и первобытные инстинкты. Стражи пришли в движение, начав обходить его с обеих сторон. Он сформировал мысль, позволил ей увеличиться и принять в эфире очертания. После долгого отрицания силы у него едва не кружилась голова. «Откройте двери!» — тихо произнес он. Голова немого стража перед ним дернулась в сторону, что можно было счесть за отказ. Звук ревущих цепных мечей разорвал воздух. Ариман почувствовал, как замедлилось время, словно оно было его собственным сердцебиением. Разум походил на спокойную водную гладь. Колдун выдохнул, и вместе с выдохом вспыхнул клинок в руке. Первый удар пришелся спереди. Цепной меч обрушился сверху, направленный ему в голову. Удар оказался стремительным, но недостаточно. Ариман резко ушел в сторону. Зубья проревели в дюйме от лица. Острие меча Аримана пронзило шею стражу. Брызнула ярко-красная кровь, когда Зик выдернул меч, чтобы парировать другой удар. Он видел, как перед ним разворачивается вся схватка. Переплетение вероятностей и его собственных движений гармонично сплелись в одно целое. Меч в руке Аримана задрожал, встретившись с вращающимися зубьями. Ариман направил в сердцевину оружия свою ярость и почувствовал, как цепной меч врага разлетелся надвое. Азик тут же шагнул и развернулся, ударив по ноге еще одного стража. Широкий топор понесся к его голове, но колдун быстро уклонился. Он ударил ногой назад, ощутив, что попал противнику в грудь, потом рубанул влево. Меч вздрогнул, оборвав жизнь. Перед ним возник ствол поднимающегося пистолета. Ариман шагнул вперед и отрубил руку, сжимавшую оружие, после чего развернулся назад и вогнал клинок в пах стражу, который как раз поднимался с пола. Он слепо ударил снова и все равно нашел уязвимое сочленение во вражеских доспехах. Ариман отступил вправо, уходя от удара, и ударил наотмашь, превратив череп в красную кашу и... Паутина будущего растворилась в настоящем. Секунду он ничего не ощущал, а затем его рука начала трястись. Ариман моргнул, и зал вновь стал отчетливым. Он стоял на коленях, вокруг него на полу лежали мертвецы. К нему шел Астреус, в его глазах металось беспокойство. «Нам нужна техноведьма», — сказал Ариман, тяжело ловя воздух. «Она придет?» «Она уже здесь», — ответила Кармента. Кармента словно вернулась в объятия матери, которой никогда не знала. Вокруг нее свилась колыбель из кабелей, подняв с палубы мостика. Осознание тела угасло. Умственные соединения связали ее с системами корабля. Она смутно понимала, что сделала вдох, когда биение плазменных реакторов стало ее собственным, когда кожа стала изрытым метеоритами железом, а взгляд сенсорами, пронзающими пустоту. Разум и инстинкты мгновение противились, борясь с чуждыми им инстинктами и ощущениями дитя Титана. Затем они стали одним целым, корабль и его госпожа. Их воля и чувства оказались скованными воедино. Казалось, она умерла и воскресла, будто погрузилась в ледяную воду, только чтобы обнаружить, что продолжает дышать. Нельзя управлять звездолетом подобным образом. Его дух чересчур крупный и сильный, а разум пилота слишком слаб, чтобы раствориться в объятиях такой машины. Богохульство. Вот как они это называли. Величайшее прегрешение в греховной жизни. И все же для Карменты это было самое ценное, что она когда-либо знала. Техноведьма ощутила знакомое ответное касание сервиторов и рокот пробуждающихся систем. Мысли заполнил фоновый гул бесчетных сигналов. Она увидела свои коридоры, залы и пусковые отсеки тысячью механических глаз. Наблюдая через линзы пикт-устройств, Кармента увидела свой мостик, расположенных ярусами сервиторов и кагитаторы, окутанные красноватой дымкой. Она увидела того, кого называла Харкосом, взиравшего на корабль из спутанных кабелей, которые удерживали ее тело. По крайней мере, ее человеческое тело. Он был живым существом. Кармента переключилась между разными видами на его лицо. Лишенное эмоций, гладкое, с яркими глазами. Он был опасен и к тому же лжец. Астреос называл его Ариманом, и он оказался далеко не слабаком, как она считала прежде. Карманта видела, как он за считанные секунды расправился с 5 воинами терзания. Словно услышав ее мысли, он склонил голову, но, конечно, он никак не мог услышать ее. Харкос был существом из плоти, а она стала железной богиней. Кармента сосредоточилась, отсекая части разума, чтобы привести системы в готовность. Реакторы начали медленно набирать мощность, в генераторы поля хлынула энергия. Она была почти готова и скоро станет действительно свободной. Кармента наблюдала за 2 другими кораблями, висевшими неподалеку в пустоте. Казалось, их скованные духи заставляли ее рыдать от сочувствия и хохотать от презрения. Кровавый полумесяц был умирающим волком, его внутренности гнили, дух опустился до низменных инстинктов. Корабль, который доставил эмиссара, походил на клинок. Его орудия и двигатели уже были наготове, заметила женщина. Грубый вызов и заявление о своих намерениях. Так очевидно, так высокомерно. Она расширила свое сознание на корабельные системы, готовя десятки мелких и важных действий. Осталось только одно дело. «Эгион!» — сказала она голосом, превратившимся в пульсацию данных. «Эгион, просыпайся! Время снова пришло!» В потоке данных, которые она ощущала, заворочился еще один разум. Он принадлежал не ей, но был с нею связан и прошелестел по мыслям Карменты, словно прикосновение руки. «Я спал, госпожа!» — прозвучал ответ. Голос казался и рокотом океанских волн, которые накатывают на утесы. «Мне снилось, что нас захватили враги. Я видел кровь, смерть и огонь меж звезд». «Это был не сон, и теперь нам нужно бежать», — ответила Кармента. «Снова бежать!» — раздался голос. Он все больше слабел и уставал от разговора. «Да, и ты должен снова направлять меня!» Она не видела Эгиона. В его башне отсутствовали сенсоры или пикт-глаза. Впрочем, она могла представить его таким, каким видела в последний раз. Вытянутое серое тело, которое висело в платье из меди, утыканное трубками жизнеобеспечения. У него не осталось настоящих глаз, в его рот была воткнута трубка, которая исчезла в горле. Он спал все больше и больше, его чувство времени и места сбивалось все сильнее каждый раз, когда она пробуждала его. Но он был ее навигатором и прежде не подводил Карменту. Эгион провел ее через варп с разгневанными механикус на хвосте. Когда они попали в бурю на границе Великого Ока, Эгион сумел вывести ее. «Хорошо», — сказал навигатор. И Кармента почувствовала в умственной импульсной связи его усталость. «Спасибо», — поблагодарила она. Эгион не ответил, но женщина ощутила, как его разум соединился с управлением, с помощью которого он поведет корабль, когда они окажутся в варпе. Где-то в мире плоти и воздуха Кармента перевела дыхание. Орудия, щиты и двигатели ждали ее приказов. Отцы-кузни сделали дитя Титана военным кораблем, и женщина вздрогнула от нетерпения. Энергия нарастала, сдерживаемая лишь ее волей. Она потратила мгновение, наблюдая за войнами терзания внутри себя, за тем, как поработители и техноремесленники копошатся в ее системах. Корабль эмиссара похожий на копье из красного железа, оставался неподвижным. Рядом с ней находился кровавый полумесяц, так близко, что она ощущала неровное биение реакторов, словно горячее дыхание на коже. «Гори!» — подумала Кармента, и мысль ее стала реальностью. Из борта вырвались лучи плазмы. Она ощутила встряску, будто вырвавшийся из легких воздух, когда выплеснула свой гнев в пустоту. По всему корпусу закрылись противовзрывные двери, запечатав терзание вместе с рабами в трюмах и коридорах. Двигатели озарились сполохами пылающего газа. Плазма ударила в щиты корабля эмиссара волной раскаленно-синей энергии. Кровавый полумесяц не двигался, словно от шока утратив способность маневрировать. Кармента испустила приготовленный сигнал, приказ на простом коде. «Нас предали», — твердилось в нем. Секунду ответа не было, и Кармента уже задалась вопросом, не поняли ли те, кто остался на борту кровавого полумесяца, что сказанная ею ложь. Но вдруг кровавый полумесяц открыл огонь из всех батарей по кораблю эмиссара. Дитя Титана уже пришел в движение, направляясь мимо кровавого полумесяца. Внутри охлаждались плазменные каналы, выпуская газ в комнаты и отсеки, в которых оказалось терзание. Часть разума Карменты наблюдала, как они умирают, вопя в плавящихся доспехах. Техноправицы терзания, которые вмешались в работу ее систем, погибли как один. Их разом прошил разряд тока из оборудования, плавя бионику и поджаривая мясо. Женщина испытала радость при виде их смерти. Корабль эмиссара стал разворачиваться, расталкивая обломки выходящими из строя щитами. Кровавый полумесяц рванул к нему, выпустив из носа рассеявшуюся волну торпед. Дитя Титана развернулся следом за кровавым полумесяцем, продолжая стрелять по кораблю эмиссара. Кармента следила за тем, как торпеды кровавого полумесяца одна за другой угодили в корабль эмиссара. Корпус из красного железа прогнулся и вздулся от взрывов. Он завращался, его курс превратился в неконтролируемую спираль. Кровавый полумесяц начал извергать из себя штурмовые капсулы и абордажные корабли. Дитя Титана продолжал вести огонь по вращающемуся кораблю эмиссара, пока не миновал двигатели кровавого полумесяца. Кармента одной лишь мыслью перевела огонь. Рокочущий залп обрушил щит двигателей кровавого полумесяца, и лучи турболазеров попали в вентиляционные шахты двигателя. Еще секунду кровавый полумесяц двигался, а затем вдоль кормовой трети его корпуса расцвел взрыв. Корабль ушел в спираль, крича на дитя Титана от неожиданности и гнева. Кармента не слушала. Ее чувство захлестнул поток плазмы, когда дитя Титана рванулось вперед. Едва место боя превратилось в огонек угасающей энергии на фоне звезд, она активировала варп-двигатели. Как только психические энергии окутали дитя Титана, она позволила себе чуть расслабиться. Женщина почувствовала, как Эгион взял на себя управление. Ее мысли стали сонным гулом полей Геллера и систем жизнеобеспечения. Она снова сбежала, стала свободной, и этого было достаточно.